27 мая 3-го года миссии. Вторник, 16:35. Первый этаж. Правая столовая большого дома. За длинным столом с одной стороны сидят только что прибывшие новички, члены экипажа Ан-22 и команды сопровождения груза, а с другой — ветераны, члены экипажа Ту-154, которые провели в Аквилонии больше 3 месяцев, а также доктор Блохин, пробывший здесь более полугода. Товарищ Грубин оценил моральное состояние людей, прилетевших в Аквилонию на Антеи, и решил, что сам им ничего говорить не будет. Те, что сами пережили подобный жизненный слом, гораздо лучше справятся с оказанием первой помощи при психологической травме. Разница в возрасте между сидящими за этим столом невелика. В тот год, когда экипаж Ан-22 ушел в свой последний полет, Алексей Михайлович Гернгросс был еще совсем молодым, ментально лопоухим выпускником Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации. И в то же время доктор Блохин всего-то на несколько лет старше подполковника Легкова, и фактически они принадлежат к одному военному поколению. Начинал товарищ Легков юным 15-летним бойцом партизанского отряда на родной Смоленщине, может, поэтому ему повсюду мерещатся полицаи. После освобождения родных краев в 17-летнем возрасте записался добровольцем в Красную армию, успел повоевать рядовым красноармейцем и даже получить медаль за отвагу. После войны остался в кадрах, как и многие, но пошел не по командирской, а по медицинской линии. И вот конец карьеры. Краткосрочная командировка в Перу для помощи местному населению после катастрофического землетрясения, обернувшаяся пожизненной ссылкой в каменный век. «Да не переживайте вы так, Алексей Никифорович», — сказал ему майор Бояринцев. «Это нам, пилотам, тут придется переквалифицироваться в управдомы. А для вашей врачебной деятельности в местных условиях простор преогромный». «Да я не об этом переживаю. Я от работы не отказываюсь», — ответил подполковник. «Но все же семья, дети, внуки...» «Эх», — он тяжко вздохнул. «Все у ваших детей и внуков будет хорошо, по крайней мере, пока», — в сердцах сказал бывший проверяющий пилот Су-154 Антон Горелов. «Вы бы, Алексей Никифорович, лучше переживали за то, что именно вашим родным придется пережить распад Советского Союза, продукты по карточкам без всякой войны, позоры и унижения великой страны, а потом услышать слова бывшего товарища Ельцина «Боже, благослови Америку» и наблюдать безудержное воровство, когда общенародную собственность будут растаскивать по частным карманам». «Об этом я, Антон Петрович, тоже переживаю», — со вздохом сказал подполковник. «Но как-то отстраненно. Не в моих силах там что-то изменить или отменить, а вот к семье тянет все равно». «Мы тоже через это прошли», — кивнул Алексей Михайлович Гернгросс. «У каждого в родном мире была семья, у большинства дети, а у меня, так же, как и у вас, внуки. Но время лечит все раны, и эту залечит тоже». «Была?» — переспросил подполковник Легков. «Да, именно была», — подтвердил бывший командир Ту-154. «Наш статус там, дома, называется «покойники», и он не предусматривает наличие семьи. Сейчас мы помним о близких, но, как вы только что сказали, отстраненно. И я уверен, что точно так же наши родные помнят о нас, переживают нашу смерть, но не зацикливаются на ней, как говорит в таких случаях уважаемая Марина Витальевна». «Это моя начальница, Марина Витальевна Хромова-Юрчевская, фельдшер с большим практическим опытом полевой работы», с уважением в голосе пояснил доктор Блохин в ответ на недоумевающий взгляд товарища Легкова. «Сейчас она заведует всем аквилонским здравоохранением и председательствует в женсовете, но со временем собирается отойти от медицинских дел, уступив эту должность мне. Но теперь, наверное, ее преемником станете именно вы, Алексей Никифорович. Я к такой ноше пока не готов». «Тут есть женсовет?» – переспросил капитан Захаров. «О, тут это очень влиятельная организация, полномочная решать все вопросы, относящиеся к семье и браку», – усмехнулся доктор Блохин. «Беспорядочные внебрачные и добрачные связи в Аквилонии строжайше запрещены, а количество женщин в несколько раз превышает количество мужчин, поэтому Марине Витальевне и другим старшим женам приходится решать, является ли девушка достаточно зрелой физически для того, чтобы вступить в брак, и в какую семью она может войти. Обычно претендентки сговариваются заранее, создают плотный комплот, согласуют свои намерения с женсоветом и лишь потом подкатывают к счастливому жениху, за которым, впрочем, остается право отказа». «Да, именно так здесь все и делается», — подтвердил Алексей Михайлович Гернгросс. «Но это же дикость!» — воскликнул подполковник Легков. «Помнится, Алексей Никифорович, по нескольку другому поводу мы уже слышали от вас похожие слова», — усмехнулся майор Бояринцев. Как я понимаю, такие экзотические порядки товарищ Грубин тут завел совсем не потому, что так захотела его левая нога. «Да, Александр Яковлевич», — сказал доктор Блохин, — «устанавливая такие порядки, товарищ Грубин исходил из нескольких постулатов. Во-первых, количество женщин в Аквилонии многократно превышает количество мужчин. Во-вторых, все местные женщины, в силу давлеющего над ними инстинкта продолжения рода, хотят иметь мужа и детей. В-третьих, беспорядочные связи запрещены, поскольку они превращают человеческое общество в вечно скандалющую и неуправляемую стаю шимпанзе. И поэтому, как гласит местный закон, все дети должны знать своих отцов. В-четвертых, для того, чтобы местное аквилонское общество динамически развивалось, детей должно быть как можно больше, не только за счет высокой рождаемости, но и по причине поступления пополнений со стороны». «Это как со стороны, товарищ Блохин?» – переспросил штурман по десантированию майор Муратов. «Каждую осень, – стал пояснять доктор, – тут, на берегу реки, напротив слияния Гароны и Дордонии, случается нечто вроде ярмарки, на которой товарищ Грубин и товарищ Орлов выменивают у местных кланов девок-бобылок, вдов и сирот на стальные ножи и глиняную посуду. Не делайте такое лицо, товарищ подполковник. Местные люди ведут очень тяжелый образ жизни, на грани физического выживания. И чтобы зимой не околеть с голоду всем вместе, каждую осень лишних женщин и детей, преимущественно девочек, прогоняют из кланов на верную смерть. Охота тут очень опасное и малопродуктивное занятие, тем не менее являющееся единственным источником гарантированного пропитания. Поэтому мужчины и мальчики в местных кланах считаются ценным активом, а женщины нет. Выменивая потенциальных изгнанниц на ножи и керамическую посуду, вожди Аквилонии спасают им жизнь и после обретения прав гражданства гарантируют светлое будущее. А для этого им всего-то надо выучить начатки русского языка, чтобы общаться без переводчика, и освоить какое-нибудь ремесло. «И как к этому относятся сами женщины?» – спросил майор Муратов. «Разве их не угнетает тот факт, что за них заплатили, пусть не деньгами, а каким-либо товаром? Их не покупают, а выкупают, что совсем не одно и то же», — ответил Блохин. «Больше всего местных женщин угнетают голод, холод, сквозняки и вечный дым в их пещерах, связанные с такими условиями болезни, а также побои, которыми их и их детей частенько подвергают мужья в местных кланах. Переступая границу Аквилонии, они все это оставляют позади, и после некоторого периода адаптации легко встраиваются в наше общество, которое обеспечивает их основные потребности во вкусной и сытной еде, комфортных условиях проживания и теплой одежде, а они отдают ему все свои силы. Местные женщины умны, ответственны и очень трудолюбивы, при этом стремятся войти в семью к какому-нибудь мужчине, чтобы иметь возможность с ним продолжить свой род и обрести устойчивое общественное положение. А еще они постоянно меряются статусами, как личными, достигнутыми в учебе, труде и на войне, так и теми, что имеют их супруги. Скажите, товарищ Блохин, если не секрет, а у вас лично сколько жен? С интересом спросил майор Агеев. У меня лично пока 4. Ванесса, Алаль, Сиси и Неандертал Коко, ответил доктор. Только нельзя сказать, что они у меня жены. Скорее, это я у них муж, а между собой они добрые подруги. Впрочем, вам тоже стоит приготовиться к тому, что когда вы привыкнете к местным порядкам, вокруг вас тоже начнутся брачные танцы с бубнами. Быть соплеменником основателей и при этом образованным человеком – это очень высокий статус. Едва вы завершите адаптацию и получите права полного гражданства, то охоту на вас откроют самые перспективные и переборчивые невесты аквилонского народа – девушки бывшего клана Волка. Члены экипажа Антея озадаченно переглянулись, после чего подполковник Легков спросил: «А что, это обязательно? А то я как-то предпочел бы воздержаться от такого шага. Возраст, знаете ли. Ну и вообще, я несколько в шоке от такой постановки вопроса». «Да нет, Алексей Никифорович», — вместо доктора ответил бывший командир Ту-154. «Это не обязательно, а только желательно. Я вот тоже пока воздерживаюсь, и никто меня не принуждает. Но при этом я не зарекаюсь, что однажды с глупым видом не скажу «да» в то самое время, когда отец Бонифации будет брачными шнурами перевязывать руки мне и моей избраннице или избранницам». За этими словами Алексея Михайловича Гернгросса последовала еще одна немая сцена. «А что, тут и поп тоже есть?» – через некоторое время спросил майор Агеев. «Отец Бонифации у нас не просто поп, а героическая личность», – сказал доктор Блохин. «Он по собственной инициативе пошел уговаривать римских солдат жить мирно, и тогда те пырнули его копьем, да так, что он едва выжил. Кроме этого, он очень искренний, вдумчивый и умный человек, уважаемый всеми слоями местного общества и всемерно одобряющий социалистические порядки, заведенные тут отцами-основателями. Вы тут давеча между собой назвали местное устройство колхозом, а он считает наше поселение образцовым монастырем, не накладывающим на своих обитателей обета безбрачия. Да, товарищи, чем дальше, тем все страньше и страньше, аж хочется курить, вздохнул майор Бояринцев, доставая пачку сигарет. Скажите, товарищ Блохин, тут можно дымить или лучше выйти на воздух? Лучше выйти, Александр Яковлевич, ответил доктор. Курить в помещении у нас не принято. Тогда, товарищи, пойдем, подымим, кто желает, сказал Бояринцев. Вот кончатся наши невеликие запасы курева, и тогда придется терпеть пухнущие уши, пока совсем не отвыкнем. Вот тут вы ошибаетесь, Александр Яковлевич, сказал доктор Блохин, вместе со всеми выходя на крыльцо. Небольшой запас табака у нас в Аквилонии все же имеется, и те, кто курил до попадания сюда, получают на день 20 грамм резаного листового табака, строго по армейской норме. Но только в отличие от еды, одежды, медицинского обслуживания и крыши над головой, курение считается дополнительной потребностью, а потому табачный паек выдают только тем, кто за предыдущий месяц не имеет дисциплинарных взысканий. А еще курение категорически запрещено для детей, беременных женщин и кормящих матерей, и признано нежелательным для всех остальных лиц женского пола. Вот такие тут порядки в табачном вопросе. И интересная идея – делить потребности людей на основные и дополнительные, сказал капитан Захаров, чиркая спичкой о коробок. «В отношении основных потребностей тут отношение к людям вполне коммунистическое», ответил доктор Блохин. «Их обеспечивают всем и каждому, вне зависимости от возраста, пола и происхождения, даже недавним военнопленным, только что вставшим на путь исправления, потому что иначе человек не сможет трудиться с полной отдачей или вообще помрет. А дополнительные потребности, как, например, курение или посещение салона красоты для женщин, обеспечиваются по социалистическому принципу каждому по труду. Тех же, кто не желает трудиться в соответствии со своими способностями, местное общество извергает из себя прочь. Но общее благополучие работают тут все, начиная от вождей и их леди и заканчивая детьми 12-13-летнего возраста. «У вас тут что, практикуется детский труд?» Нахмурившись сурово, спросил подполковник Легков. «Тут практикуется посильное приобщение к труду с раннего подросткового возраста», ответил бывший штурман Ту-154 Степан Карпов. «Изолировав подрастающее поколение от трудовых усилий, Советский Союз, помимо всего прочего, воспитал значительную прослойку воинствующих бездельников, не желающую трудиться никогда и ни при каких условиях». «Ладно вам, товарищи», — примиряющий сказал майор Бояринцев. «Великовозрастных детей среди нас нет, да и вообще на чужой аэродром со своим уставом не ходят. Сейчас меня занимает другой вопрос. Вы, Александр Яковлевич, очевидно, хотите знать, по какой причине вы оказались здесь, а не совершили посадку в пункте вашего конечного назначения?» — спросил бывший командир Ту-154. «Точно так, Алексей Михайлович», — подтвердил командир экипажа Антея. «Реальность, данную мне в ощущениях, я понял. Теперь хотелось бы знать, что привело к такому результату». «Имейте в виду, что сюда попадают люди, в своих мирах гарантированно погибшие или пропавшие без вести», — сказал бывший второй пилот Максут Идрисов. «Наш самолет ждало столкновения с другим бортом по причине ошибки диспетчера. Значит, и вас тоже посредник утащил от чего-то фатального, ведущего к необратимой катастрофе». «Я помню этот случай», — сказал Алексей Михайлович Гернгросс, «ибо в связи с, так сказать, гуманитарным характером вашей миссии о нем довольно много писали. Ваш самолет, не подавая сигнала в бедствие, исчез в той зоне Северной Атлантики, где не было и не могло быть сплошного радарного покрытия. Вас долго искали, и наши, и американцы, но не нашли ничего, кроме обрывков упаковок медикаментов и крышки от спасательного плота. Версий было две. Самопроизвольное разрушение грузового отсека, наддутого избыточным давлением, или столкновение с отработавшим свой срок метеозондом. В первую версию я не верю совершенно, потому что самолет, распавшийся в воздухе на части, буквально замусорил бы океан на многие километры вокруг плавающими обломками, которые стали бы находить еще в первые часы после катастрофы, а этого на самом деле не было. Столкновение с метеозондом более вероятно. Удар приборным отсеком по остеклению пилотской кабины – и все, кто находился внутри, убиты или тяжело ранены, а самолет разгерметизирован. Потом последовал неуправляемый полет до полного исчерпания топлива и падение в какой-либо иной точке Атлантического океана, весьма отдаленной от места катастрофы, где вас никто и не думал искать. «Да, Алексей Михайлович», — произнес майор Агеев, передернув плечами. «Нарисовали вы картину во всех подробностях, аж мороз по коже. И ведь и не поспоришь, метеозонд — это штука крайне радиопрозрачная, отчего его невозможно было обнаружить на метеорологическом радаре. И в то же время солнце в тот момент светило прямо в глаза, делая экипаж, то есть нас, слепыми, как кроты. Уклониться от столкновения в таких условиях не было никакой возможности. Получается, что тут мы как бы живем вторую жизнь», — сказал старший лейтенант Чемизов. «Именно так, Геннадий», — подтвердил бывший бортинженер Ту-154 Андрей Васимов. «Это неплохо и нехорошо. Это просто факт, данный вам в ощущениях. Мы через это прошли, осознали и смирились. И вас тоже не минует доля сия. Девицы в таких случаях обычно плачут ночами в подушку, но для взрослого мужчины такое поведение постыдно. Посмотрите вокруг. Все, что вы видите, было возведено посреди дикой природы руками людей, которые не боятся трудностей, прогибая этот мир под себя. Встать рядом с ними плечом к плечу, чтобы бросить вызов судьбе, это честь, а не тяжкое наказание». «Ну что же, товарищи», — сказал майор Бояринцев, бросая окурок в плетенную из ивняка урну, стоявшую у крыльца. «Так и запишем. Мы тоже все поняли и осознали, что раз теперь небо нам недоступно, то дальше мы будем ходить по грешной земле ногами, станем частью аквилонского народа, познакомимся с местным попом, раз уж он такая выдающаяся личность, и примем местный устав как должное, тем более, что ничего противного нашим советским мироощущениям он не предлагает. Главное, что тут нет господ и рабов, а ко всему остальному мы привыкнем, как к осознанной необходимости. Если у кого-то есть иное мнение, то лучше высказать его сейчас, прямо в глаза, а не таить в себе. Ну?» Ответом была тишина. Промолчал даже вечно сомневающийся подполковник Легков. «Должен добавить, — сказал доктор Блохин, — что в самом скором времени наших советских людей в Аквилонии значительно прибудет. Через пару дней фрегат, сейчас стоящий на якоре возле нашего поселения, отправится в спасательную экспедицию в восточную часть Средиземного моря. Оттуда чуть больше месяца назад на связь вышла команда советской подводной лодки, прибывшей в наш мир из ноября 41-го года, а чуть позже к ней дополнительно пристала сводная рота морской пехоты, повзводно надерганная посредником из разных миров, в каждом из которых существует и активно действует партия большевиков. Товарищи сообщили, что уже создали объединенную парторганизацию, выбрали секретаря и теперь готовы нести в этот мир идеи Маркса, Ленина, Сталина, за исключением самых нежизнеспособных, например, постулатов о неизбежности отмирания государства или о диктатуре пролетариата. Как правильно заметил Александр Яковлевич, нет тут хозяев и пролетариев, а есть одни только трудящиеся. И надо сказать, что ни товарищ Грубин с товарищем Орловым, ни отец Бонифаций отнюдь не против такой постановки вопроса. «Что же», — подвел итог майор Бояринцев, — «так будет еще интереснее. Мы, коммунисты из 1970 года, тоже присоединимся к этой объединенной парторганизации, чтобы внести посильный вклад в ее работу. Думаю, что после этого вопросов к местной жизни у нас совсем не останется».